Положив трубку, Оливер подумал, что самая отвратительная сцена, которую он себе может представить, это как отец занимается любовью с Маргарет Портер. Позвонив вечером Меган, он поделился с ней этим. «Не говори глупости. Ты что, думаешь, твой половой инстинкт умрет раньше тебя? Надеюсь, что нет. Твой отец прав и умен. С какой стати он должен сидеть один? У тебя своя жизнь, у детей своя. Он имеет право на нечто большее, чем только доживать остаток лет в одиночестве, вспоминая твою мать. Ты ему на самом деле этого желаешь?» Олли не мог ответить на ее вопрос ни утвердительно, ни отрицательно, но ее точка зрения его раздражала. «Ты такая же испорченная, как он. По-моему, у вас обоих сдвиг на почве секса». И Олли рассказал ей о том, как Мел нашла ее блузку и лифчик. Меган только рассмеялась. «Я прекрасно помню ту ночь», — сказала она игриво. «Я тоже, Господи! Как я по тебе тоскую! У меня чуть ли не галлюцинации! Ладно, завтра в бассейне наверстаем упущенное». Олли представил, как они занимаются любовью, а кругом ходят дети, и содрогнулся. «Нет, теперь уже так нельзя», — подумал он. «Может, подождем до понедельника? Не надейся, что-нибудь придумаем». Он с улыбкой положил трубку и задумался. «Неужели Меган права насчет его отца? Нет, он и думать об этом не хотел. Отец в его возрасте и женится?» Сама мысль его возмущала. Глава 17. Оливер встретил Меган на станции. На ней были короткие шорты и белый топ в черный горошек. Единственным его желанием было сорвать с нее эти скупые покровы и овладеть ею прямо в машине. Но Олли сдержался. По пути к дому Меган хихикала и поглаживала его бедро. «Прекратите сейчас же, Меган Таунсенд, вы будете во мне зверя». «Конечно, мой дорогой, это мне и надо». А потом, словно переключив канал, Меган рассказала ему о том, как успешно прошел пятничный книжный аукцион. Когда они приехали, дети были в бассейне. Сэм плавал с рукой, завернутой в полиэтиленовый пакет, а Мел лежала на надувном матрасе в новом бикини, купленном на юге Франции. Оба с интересом смотрели на приближающихся отца и Меган. Оливер представил ей детей и повел в дом переодеться. Но лишь только он показал ей ванную, Меган моментально затащила его туда, запустила руку ему в шорты и стала гладить. «Меган, не надо, дети! Тссс, они ничего не заметят!» Меган истосковалась по Оливеру не меньше, чем Олли по ней. После месячного торжества оргазмов они целых 3 дня пробыли друг без друга, и она, закрыв дверь на защелку, спустила ему до колен трусы, лизала, сосала, целовала, а он стянул с нее топ и шортики. Как обычно, под ними ничего не было. Меган стала на колени, не переставая его ласкать, а Олли мягко толкнул ее на спину и на полу в ванной дал волю неистовой страсти. Меган судорожно вздрагивала, стонала под ним. Олли уже чуть было не кончал, когда вдруг услышал, что Сэм ходит по дому, стучит во все двери и зовет его. Он приподнялся и дикими глазами уставился на Меган, потом приложил палец к губам, а она между тем захихикала. «Па, ты тут?» Ванная была маленькая, и Оливер не сомневался, что ребенок мог слышать его дыхание. Он покачал головой, давая знак Меган. «Нет, его здесь нет, я сейчас выйду», — ответила та, лежа на полу под охваченным ужасом Оливером. «Окей. А ты не знаешь, где он?» «Не знаю, он сказал, что зачем-то пошел. Окей». Послышалось хлопанье дверями, Сэм ушел, а Олли вскочил на ноги, плеснул себя на лицо холодной воды, натянул трусы и попытался пригладить волосы, вызвав смех Меган. «Я же сказала тебе, что мы что-нибудь придумаем». «Меган, ты сошла с ума», — прошептал Оливер, убежденный, что сын все понял. Но Меган ничуть не испугалась. «Да брось ты! Ему 10 лет, он понятия не имеет, чем занят папа». «Напрасно ты так думаешь». Олли торопливо поцеловал ее и открыл дверь. Меган же невозмутимо полезла в сумку за бикини. «Увидимся у бассейна». Он надеялся, что там Меган будет вести себя подобающим образом и не станет шокировать Мел. Но, с другой стороны, девочка провела месяц с матерью и ее 25-летним возлюбленным. Да и сам он имеет право на личную жизнь. Разве нет? Эта мысль сразу напомнила Оливеру слова отца. «Но тут ведь было другое, не так ли?» «А может...» «То же самое?» Сэм ждал его на кухне. Он хотел кока-колы и не мог ее найти. «Где ты был, пап?» «В гараже искал гаечный ключ». «Для чего?» «Господи, да отстань ты, в конце концов!» «Пока их не было, все было так просто, и теперь усложнилось».